Глава третья. Тайна имени. Уцелел один серый котенок с черными полосками на спине, с белыми отметинами на носу, ушах и кончике хвоста. Целыми днями сидел он в ящике из-под сухарей, а серая мамаша шарила по мусорным кучам, разыскивая селедочные головки и картофельную шелуху. Все это она тащила в ящик из-под сухарей, который, надо сказать, был замаскирован очень хорошо. С одной стороны он был завален щебнем, с другой — зарос глухой крапивой. Человеку пробраться сюда было трудно. Иногда серая кошка бегала на пристань. Сюда приходили рыбачьи шаланды. Здесь удавалось порой схватить рыбешку, которая вывалилась из ящика. Как-то раз рыбаки, разгружавшие шаланду, заметили голодную трущобницу. — Смотри-ка, Сэмми, — сказал один. — Она, пожалуй, зарабатывает даже меньше нашего. Старый грузчик Сэмми выбрал из ящика приличную рыбку. — Кис-кис-кис, — сказал он. — Фрида, Фрида, иди сюда. — Фрида. Кошка остолбенела. Имени ей никто никогда не давал. У нее просто не было никакого имени. Не было, и все-таки было. Оно взялось откуда-то с неба, и старый грузчик угадал его внезапно и неожиданно. Черт знает, откуда он его выкопал, из каких вытащил закоулков памяти. — Фрида! — позвал он и бросил ей весьма приличную рыбку. Кошка-мамаша была потрясена. Ее впервые в жизни назвали по имени, да еще подбросили цельную рыбку. Это был, наверное, самый счастливый день в ее жизни. Она схватила рыбку и побежала к ящику из-под сухарей. Тут и объявил с полу бульдог, которого к вечеру хозяин спускал с цепи. С ревом кинулся он на Фриду, нашедшую свое имя и рыбку, вырвал рыбку и проглотил. И кошка, у которой осталось теперь только имя, побежала обратно на пристань. Полубульдог гнал ее до самой воды, и она вскочила на судно, то самое, с которого разгружали рыбу. Послышался стеклянный звук. Это матросы ударили в рынду медный корабельный колокол. «Отваливай!» — послышалась команда, и рыбацкая галоша отвалила от берега. И кошка Фрида отплыла в далекие края, увозя с собою тайну своего имени.